«Принц Каспиан» посвящается Мэри Кларе Хавард. Глава первая. Остров. Жили-были четверо детей, которых звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Вы уже читали книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф», где рассказывается об их замечательных приключениях. Они открыли дверь волшебного шкафа и очутились в мире, совершенно не похожем на наш, и стали там королями и королевами страны Нарнии. Пока они были в Нарнии, им казалось, что прошли многие годы. Но когда они через дверь шкафа вернулись назад в Англию, то оказалось, что путешествие их не заняло ни одной минуты. Во всяком случае, никто не заметил их отсутствия, и они не рассказали об этом никому, кроме одного очень мудрого взрослого. Все это случилось год назад. А теперь все четверо сидели на скамейке на платформе железнодорожной станции, а вокруг громоздились чемоданы и свертки. Они возвращались в школу. До этой станции они ехали вместе и здесь должны были сделать пересадку. Через несколько минут один поезд должен был увезти девочек. А еще через полчаса мальчикам предстояло уехать на другом поезде в свою школу. Начало путешествия, пока они были все вместе, казалось им еще частью каникул. Но теперь, когда пришла пора сказать друг другу «до свидания» и разъехаться в разные стороны, все чувствовали, что каникулы действительно кончились, и они уже почти в школе. Им было грустно, говорить было не о чем. Люси ехала в школу-интернат первый раз. Это была пустая, сонная сельская станция, и на платформе кроме них никого не было. Внезапно Люси пронзительно вскрикнула, как будто ее ужалила оса. — Что случилось, Лу? — спросил Эдмунд и тут же вскрикнул сам. — Что такое? — начал Питер. И вдруг тоже закричал: — Сьюзен, отпусти! Что ты делаешь? Куда ты меня тащишь? — Я до тебя не дотрагивалась, — ответила Сьюзен. — Меня саму что-то тащит! Ой-ой, перестаньте! Каждый заметил бледность других. — И со мной то же самое, — тяжело дыша произнес Эдмунд, как будто меня тащит прочь, как ужасно тянет. Ах, начинается снова, и меня, — сказала Люси, — ой, я не могу. Живей, — закричал Эдмунд, — возьмемся за руки, это магия, я чувствую, быстрей. Да, возьмемся за руки, — подхватила Сьюзен, — хорошо бы это скорее кончилось. Ой! Через мгновение... Багаж, скамейка, платформа и станция исчезли. Четверо детей, все еще держась за руки и тяжело дыша, очутились в лесу, да таком густом, что ветки и деревья вкололись и не давали шагу ступить. Они протерли глаза и глубоко вздохнули. «Ой, Питер!» — воскликнула Люси. — Как ты думаешь, может быть, мы вернулись назад, в Нарнию? — Мы могли оказаться где угодно, — сказал Питер. — Я ничего не вижу из-за этих деревьев. Попытаемся выйти на открытое место, если оно тут есть. С большим трудом, исколотые иголками и колючками, они продирались сквозь чащу. Но тут их ждал другой сюрприз. Свет стал ярче, и через несколько шагов они уже были на краю леса и смотрели вниз на песчаный берег. Совсем близко от них лежало тихое море, катящее на песок маленькие волны. Не было видно ни земли, ни облаков на небе. — С солнце было там, где оно должно быть, в 10 утра, а море сияло ослепительной голубизной. Они остановились, вдыхая запах моря. — А здесь неплохо, — сказал Питер. Все быстро разулись и побрели по прохладной чистой воде. — Это куда лучше, чем в душном вагоне возвращаться к латыни, французскому и алгебре, — сказал Эдмунд. И затем надолго воцарилось молчание. Они только брызгались и искали креветок и крабов. — Все же, — внезапно сказала Сьюзен, — мы должны выработать какой-нибудь план. Скоро нам захочется есть. «У нас есть бутерброды, которые мама дала в дорогу», — напомнил Эдмунд. «По крайней мере, у меня». «А у меня нет», — огорчилась Люси. «Остались в сумке». «Мои тоже», — добавила Сьюзен. «А мои в кармане куртки на берегу», — сказал Питер. «Так что нам обеспечено 2 завтрака на 4. Не так уж весело». «Сейчас пить хочется больше, чем есть», — произнесла Люси. И все почувствовали жажду, как это бывает, когда набегаешься по соленой воде под жарким солнцем. «Как будто мы потерпели кораблекрушение», — заметил Эдмунд. «В книгах говорится, что на островах всегда можно найти источники свежей прохладной воды. Давайте поищем». «Ты думаешь, надо возвращаться в этот густой лес?» — спросила Сьюзен. «Вовсе нет», — ответил Питер. «Если тут есть ручьи, они обязательно текут в море. Если мы пойдем вдоль берега, то наткнемся на один из них». И они побрели назад. Сначала по гладкому морскому песку, потом по сухому, рыхлому, который забивался между пальцами, поэтому пришлось надевать носки и башмаки. Эдмунд и Люси не хотели обуваться и собрались идти обследовать берег босиком, но Сьюзен сказала, что они сошли с ума. «Нам никогда не найти их снова, а они нам еще понадобятся, если мы останемся тут до ночи и похолодает». Одевшись, они пошли вдоль берега. Море было слева, а лес справа. Тишину нарушали только редкие крики чаек. Лес был такой густой, что ничего нельзя было разглядеть. Все было неподвижно. Не было даже насекомых. Ракушки, морские водоросли, анемоны, крошечные крабы в лужах среди камней — это все очень хорошо, но от этого быстро устаешь, когда хочется пить. После прохладной воды ноги у детей горели. Сьюзан и Люси несли плащи, Эдмунд оставил куртку на платформе, и теперь они с Питером поочередно несли его куртку. Берег вскоре начал заворачивать вправо. Через 1/4 часа, когда они пересекли каменистый гребень мыса, берег круто повернул. Открытое море было теперь позади них, а впереди они увидели пролив, за ним другой берег, также густо заросший лесом, как и этот. «Интересно, остров ли это? И можно ли обойти его кругом?» — спросила Люси. — «Не знаю», — ответил Питер, и они снова побрели в молчании. Берега все ближе и ближе подходили друг к другу, и, обходя очередной мыс, они думали увидеть место, где берега сольются, но ошиблись. Они подошли к большим камням и взобрались на них. Отсюда было видно далеко вперед. — Проклятие! — сказал Эдмунд. — Мы не можем попасть в те леса, мы на острове. Это была правда. Пролив между берегами достигал 30 или 40 ярдов ширины, и это было еще самое узкое место. Дальше побережье заворачивало вправо, и между ним и материком виднелось открытое море. Очевидно, они обошли куда больше половины острова. — Посмотрите! — Внезапно воскликнула Люси. «Что это?» И указала на пересекающую берег длинную, серебристую, похожую на змею полосу. «Ручей! Ручей!» — закричали все. И, несмотря на усталость, быстро соскочили с камней и побежали к воде. Они знали, что лучше пить повыше, подальше от берега, поэтому сразу же направились к тому месту, где ручей вытекал из леса. Деревья там росли так же густо, как и везде. Но ручей пробил глубокое русло между высокими, покрытыми мхом берегами, так что, согнувшись, можно было подняться вверх по ручью в туннели из листвы. Опустившись на колени перед первой же коричневой, покрытой рябью лужицей, они пили и пили, окуная в воду лица и руки. — А теперь, — сказал Эдмунд, — как насчет бутербродов? — Не лучше ли сохранить их? — возразила Сьюзен. — Потом они могут оказаться нужнее. — Пить уже не хочется, — заметила Люси. — И жаль, что теперь захотелось есть. — Так как насчет бутербродов? — повторил Эдмунд. — Не хранить же их, пока испортится. Тут гораздо жарче, чем в Англии, а они давно лежат у нас в карманах. Они достали два пакета, разделили еду на четыре порции. Порции были, конечно же, маленькие, но все же лучше, чем ничего. Потом они стали обсуждать, чего бы еще поесть. Люси хотела вернуться к морю и наловить креветок, но кто-то сообразил, что у них нет сетей. Эдмунд сказал, что надо собрать на камнях яйца чаек, но никто не помнил, были ли они там. И к тому же дети не знали, как их готовить. Питер подумал про себя, что скоро они будут рады и сырым яйцам, но решил, что говорить это вслух не стоит. Сьюзен пожалела, что бутерброды съели так скоро. Все сникли. Наконец Эдмунд сказал: «Послушайте, нам остается только одно — исследовать лес. Отшельники, странствующие рыцари и им подобные всегда как-то ухитрялись выжить в лесу. Они отыскивали коренья, ягоды и всякое такое». — А какие именно коренья? — спросила Сьюзен. — Я всегда думала, что имеются в виду корни деревьев, — удивилась Люси. — Продолжает, — сказал Питер, — ты прав. Нужно попытаться сделать хоть что-нибудь. А идти в лес лучше, чем снова вылезать на это ужасное солнце. Они поднялись и двинулись вдоль ручья. Это было тяжело. Они подлезали под ветвями и перелезали через них. Продирались сквозь путаницу рододендронов, порвали одежду, промочили ноги. Не слышно было никаких звуков, кроме журчания ручья и того шума, которые производили они сами. Они уже порядком устали, когда почувствовали нежный аромат и заметили что-то яркое высоко над ними на правом берегу. — Смотрите! — воскликнула Люси. — Похоже, это яблоня. И она не ошиблась. Дети вскарабкались на крутой берег, пробрались через кусты ежевики и оказались под старым деревом, усеянным большими золотисто-желтыми яблоками. И яблоки эти были такие крепкие и сочные, что лучших нельзя было и пожелать. — Тут не одно дерево, — сказал Эдмунд с набитым ртом. — Посмотрите, вот еще и еще. — Здесь их десятки! — отозвалась Сьюзен, бросая сердцевинку одного яблока и срывая второе. — Тут, наверное, был сад давным-давно, до того, как это место стало безлюдным и вырос лес. — Значит, когда-то этот остров был обитаем, — сказал Питер. — А это что? — закричала Люси, указывая вперед. — Клянусь, это стена, — ответил Питер. «Старая каменная стена!» Пробираясь между сгибающихся от яблок ветвей, они добрались до стены. Она была старой, полуразрушенной, покрытой мхом и вьюнками, но выше многих деревьев. А когда они подошли совсем близко, то заметили большую арку, в которой когда-то были ворота, теперь же ее заполняла самая высокая яблоня. Им пришлось обломать несколько веток, чтобы пройти. И тут они зажмурились от яркого света, ударившего в глаза. Они оказались на широкой площадке, со всех сторон окруженной стенами. Здесь не росли деревья, только трава и маргаритки. Да плющ обвивал серые стены. Это было светлое, тихое, таинственное и немного грустное место. Все четверо вышли на середину, радуясь, что могут выпрямить спину и размять ноги.